Несмотря на то, что в просьбе пожилой дриады с несколько неожиданным для дамы ее возраста цветом волос я не усмотрела ничего подозрительного, все-таки напряжение последних дней, а в особенности суток, сказывалось. Не то чтобы я искала врага за каждым углом, да и передатчик, сигнал от которого наверняка вели дроу, добавлял уверенности, но все же. Быть живцом для маньяка, скажу я вам, то еще удовольствие. Хотя бодрит. Старушку-дриаду звали Мальвой. Это была та самая соседка и подруга Бурата Карловича, услуги которой в плане стирки и чистки он мне недавно предлагал. Участки Мальвы и Бураты сообщались между собой, а забавная старушка как раз потеряла ключ от своих ворот. Соседа дома не было, вот она и пришла ко мне, чтобы я открыла ей калитку. Мы довольно медленно, со скоростью не Мальвы даже, а ее хромающей облезлой собачонки, шли к дому Лешего и, разумеется, общались. Вежливая и воспитанная девушка не станет ведь грубить пожилой даме, не так ли? Вот и я не стала, да и повода не было. Кроме того, плавный рассказ Мальвы о колдубинских древностях оказался весьма занимателен. Памятуя о своей роли наживки, я ненавязчиво расспрашивала старушку об окрестных лесах, болотах и, естественно, национальной гордости Фрейде Кругере. Бабулька отвечала весьма охотно. Впрочем, разговор как-то сам собой вдруг перешел на современные нравы, точнее, нравы современной молодежи. Бабка горестно сетовала на падение морали, в особенности в дриадской диаспоре, и крайне интересовалась, как обстоит с этим дело среди светлых эльфов. На что я вполне искренне, не будем о галлюцинациях, не будем, отвечала, что как раз среди светлоэльфийской молодежи с моралью все в порядке. Но ведь это действительно так, разве нет? Не случись в этом клятом колдубинске того, что случилось, не будь этих чар, мороков и безумия, не было бы и никакого бешеного, яркой и реалистичной иллюзии на пожарище. Во всяком случае, без высочайшей на то санкции. Да, семейные устои и древние традиции, барлок их подери, священны, и не мне против них бунтовать. Другое дело, что эти самые традиции имеют множество лазеек, ибо глупо предполагать, что мои благородные, изобретательные и хитроумные предки не предусмотрели бы некоторых нюансов. Так что, если бы вдруг синеокий капитан и лорд таки озвучил свои гипотетические чувства, на которые намекала мне Эфа, змища, я смогла бы, конечно, найти достойный выход из ситуации. Чтоб и грифоны были сыты, и синеглазые, сумрачные, сволочные лорды целы. И предки довольны, и древние законы соблюдены. В конце концов, некоторые старые обычаи можно интерпретировать так хитро, что получится, будто в отсутствие матушки и отца другие близкие родственники могут заменить их девице. Например, братья. Ага, их у меня много. Выбирай любого. Поставить в известность, к примеру, Арка, который, кстати говоря, Эрина знает и одобряет. Если братец, конечно, не решит, что во имя сохранения фамильной чести бессовестного соблазнителя следует пристрелить. Но, может быть, я сумею выторговать для несчастного хотя бы право на поединок. Как захватывающе! Ух! Все-таки в этих древних ритуалах есть своя будоражащая прелесть. Впрочем, что-то я размечталась. Маньяк не пойман, с капитаном и лордом еще далеко не все так ясно, да и в себе не мешало бы разобраться. Но все-таки мысль о том, что при необходимости лазейка у меня есть, грела душу. Ха, и не надо мне говорить, что это чистой воды казуистика. Знаю, вот поверьте, знаю. Да, я лицемерная ханжа, и что? В конце концов, я столько лет уже соблюдаю дух этого старого закона, что теперь отчего бы не соблюсти напоследок его букву. А Нолдор, если кто-то забыл, недаром зовут премудрыми эльфами. Мы кого угодно можем убедить в своей правоте, даже самих себя иногда получается. Когда мы наконец-то подошли к дому Пенофила, солнце уже успело скрыться за кромкой колдубинского леса, а сумерки сгустится. Свет в окнах не горел, видимо, лешего до сих пор не было. Я внимательно и настороженно огляделась по сторонам. На первый взгляд улица словно вымерла, ни одной живой души, кроме нас с Мальвой и ее собачки. Облезлый черный пудель привстал на задние лапки и поскреб столб забора, визгливо тявкнул. «О, вот мы и пришли, голубушка!» — молвила стоявшая позади меня дриада. «Вы уж откройте мне калиточку, а то...» Кивнув, я шагнула к калитке, отмечая краем сознания некую странность, что-то очень важное, чего... «Ой, уронила! Миледи, душечка, не посмотрите! Я очки уронила!» — пискнула сзади Мальва. Я наклонилась, пытаясь разглядеть очки дриады в уличной пыли. «Балрак, какая к Морготу калитка! Здесь же нет замка и никогда не было!» «Ловушка!» Я уже распрямлялась, уже разворачивалась, но эта проклятая псина вдруг бросилась мне под ноги, а затылок... И стало темно. А я падала, все падала и падала в темноту, не успев позвать ни голосом, ни даже мыслью.